Его брат в тот же день, не дожидаясь ареста, застрелился. Сталин ценил таких людей, ведь преданность ему, вождю, нужно постоянно доказывать, и доказывать не мелочами, не одним словословием. Разве Каганович не доказал ее, например, на длинном-предлинном пленуме ЦК в феврале-марте 1937 года? Карательная машина еще только настраивалась, нацеливалась на прореживание рядов партии, интеллигенции, рабочего класса, крестьянства, военных. А Каганович уже отличился. В двухчасовом докладе сталинский нарком железных дорог излагал первые пробные результаты. «Мы в политаппарате дороги НКПС разоблачили 220 человек». С транспорта уволили 485 бывших жандармов, 220 эсеров и меньшевиков, 572 троцкиста, 1415 белых офицеров, 282 вредителя, 449 шпионов. Все они были связаны с контрреволюционным движением. Нетрудно представить, что означали слова Кагановича об увольнении с дороги шпионов и вредителей. Генсек мог быть по-настоящему доволен анализом Кагановича, когда тот с жаром докладывал пленуму: «Мы имеем дело с бандой оголтелых разведчиков-шпионов. В отношении железной дороги их приемы особенно ухищрены. Серебряков, Арнольдов, Лившиц культивировали низкие нормы пропускной способности, организовывали крушения, противодействовали стахановскому движению. Особо вредили Кудреватых, Васильев, Братин, Нейштедт, Морщихин, Беккер, Кронц, Бреус. Они мешали внедрению паровоза ФД. Линия Москва-Донбасс строилась вредительски. Пятов строил Турксиб вредительски. Караганда Петропавловск строилась Мрачковским вредительски. Линия Эйхе-Сокур строилась Барским и Эйдельманом вредительски». Каганович, хотя газеты писали о перевыполнении планов перевозок, новаторстве движений кривоносовцев, продолжал нагнетать атмосферу психоза. Эрмергон, начальник управления железнодорожного строительства, вредил. «Товарищ Сталин не раз нам говорил, плохой он человек, враждебный человек». Товарищ Сталин прямым образом предупреждал о нем и предложил присмотреться, проверить его. «Подозрительный человек», — бросил Микоян реплику. «Мерзавец Серебряков», — продолжал Каганович, — «очень метко назвал оборонные узлы и определил свои вредительские цели». Все в докладе Кагановича было в том же духе. Множество фамилий, брань, целые стаи вредителей, которые только тем и занимаются, что взрывают, делают пробки, плохо проектируют, срывают перевозки. Разве мог Сталин оценить такого юмора Кагановича в докладе на пленуме? «Емшанов мерзавец с 1934 года, начальник Московско-Донецкой железной дороги. После снятия он уже другой работы не получил и пошел на жительство прямо к товарищу Ежову в НКВД. Арнольдову объявлял выговоры. Все говорили, не сохранили человека. Вот его теперь и охраняет товарищ Ежов». Будучи глубоко невежественным, Каганович, как и все соратники Сталина, тоже пытался создать себе некое теоретическое реноме. В статье Кагановича «Великий машинист локомотива истории», подготовленный его помощниками, нарком как мог соревновался с другими соратниками Сталина в словословии вождя. Одно из постановлений ЦК обязывало руководителей учреждений, предприятий и ведомств лично вести марксистско-ленинские занятия с кадрами. Нарком путей сообщения в годы войны Ковалев: рассказывал мне, как Каганович однажды собрал группу руководителей и открыл семинар.